тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы. — Ну, — сказал я. — Повторить? — спросил Вечеровский. Он повторил. Мне захотелось заплакать. Я торопливо поднялся, налил чайник и снова поставил его на газ. — Хорошо, что чай на свете есть, — сказал я. Давно бы уж пьяный под столом валялся. — Я все-таки предпочитаю кофе, — сказал Вечеровский. И тут я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Я, наверное, стал белый, а может быть, даже синий, потому что Вечеровский вдруг тревожно подался ко мне и тихо проговорил. — Спокойно, Дима, спокойно. Я с тобой. Я едва слышал его. Там, в прихожей, открылась вторая дверь. Зашуршала одежда. Послышались быстрые шаги. Отчаянно завопил Колям. И я все еще сидел, как деревянный. Запыхавшийся Иркин голос произнес «Колямушка!» И сразу же «Димка!» Я не помню, как меня вынесло в коридор. Я схватил Ирку в охапку, стиснул ее, прижался. Ирка, Ирка! Вдохнул запах знакомых духов. У нее были мокрые щеки, и она тоже бормотала что-то странное. Ты живой, Господи! Чего я только не думала, Димка! Потом мы опомнились. Во всяком случае, я опомнился. То есть до меня окончательно дошло, что это она, и дошло, что она бормочет. И мой аморфный, деревенящий ужас сменился вполне конкретным житейским испугом. Я поставил ее на ноги, отстранился, вгляделся в заплаканное лицо, оно было даже не подмазано, и спросил, «Что случилось, Ирка? Почему ты здесь? Бобка?» По-моему, она меня не слушала. Она цеплялась за мои руки, лихорадочно шарила мокрыми глазами по моему лицу и все повторяла. Я же чуть с ума не сошла. Я думала, что уже и не успею. Ну что же это такое? Не разнимая рук, мы протиснулись в кухню. Я усадил ее на свою табуретку, а Вечеровский молча налил ей крепкого чаю прямо из заварочного чайника. Она жадно выпила, расплескав половину на пыльник. На ней лица не было. Она так осунулась, что я с трудом ее узнавал. Глаза были красные, волосы растрепаны, торчали космами. Тут меня затрясло, и я привалился задом к мойке. — С Бобкой что-нибудь? — проговорил я, еле ворочая языком. — С Бобкой! — повторила она бессмысленно. — Да при чем здесь Бобка? Я из-за тебя чуть с ума не сошла. — Что здесь произошло? — закричала она вдруг. — Ты болел? Глаза ее снова обижали меня. — Ты же здоров, как бык! Я почувствовал, что нижняя челюсть у меня отвисла, и захлопнул рот. Ничего было не понять. Вечеровский очень спокойно спросил. — Ты получила что-нибудь дурное про Диму? Ирка перестала обследовать меня глазами и поглядела на него. Потом она вдруг сорвалась с места, выбежала в прихожую и сейчас же вернулась, на ходу копаясь в сумочке. — Вы посмотрите, посмотрите, что я получила. Гребенка, патрон с помадой, какие-то листики и коробочки, деньги сыпались на пол. Господи, да где же это? Да! Она швырнула сумку на стол, сунула трясущуюся руку в карман пыльника, не сразу попала и выхватила смятую телеграмму. Вот! Я схватил телеграмму. Пробежал. Ничего не понял. Успеть? Снеговой. Еще раз пробежал глазами, потом от отчаяния вслух. Димой плохо... Торопитесь успеть, Снеговой.